Через час, закончив с делами в комнате, я с Лазуритой спустились в трактир. Гес выделил нам отдельный кабинет, и мы спокойно поужинали. Девушка сообщила мне, что ее утром вызывали в магическую гильдию, как и все, кто последний месяц бывал в библиотеке. Ее оставили вне подозрений. Она была настолько удивлена списком украденного, что даже не пришлось никого обманывать и притворяться. Ее гнев на воров был так силен, что маг, занимающийся расследованием, убедившись, что она ничего не знала, отпустил ее домой. Магическая гильдия, как поняла девушка из разговоров, скроет факт кражи, боясь потерять свое лицо, но будет тайно искать вора или воров. Шансов поймать их нет, так как никаких улик на месте кражи воры не оставили. Как выразился знакомый Лазуриты маг из гильдии, это «тухлое дело». «Все это, конечно, сыграло мне на руку», – завершила свой рассказ Лазурита. «Но ты все равно не прав». «Да», – кивнул я. «Я уже извинился и отработал свою вину», – улыбнулся я девушке. Лазурита покраснела, но вдруг спросила меня. «Скажи мне, Дан, о каком новом заказе вы разговаривали с Гессом?» «Да вроде есть для меня работа», – пожал я плечами. «Ты увел 140 книг, и тебе достанется не меньше 200 тысяч золотых, и ты продолжаешь принимать заказы?» Глаза Лазуриты удивленно посмотрели на меня. «Ну надо же на что-то жить», – промямлил я. «Такие огромные деньги – это что, простой заработок?» Девушка была удивлена. «Скажи мне, сколько у тебя денег?» «Немного», – отмахнулся я от Лазуриты. «Твоя доля, полученная с моей помощью, это много или мало?» Лазурита не отставала. «Лазурита, отстань! Я не хотел продолжать разговор на эту тему». «И все же, если ты получишь ответ, мы закроем эту тему?» – спросил я девушку. «Да». «Эта доля меньше, чем мое состояние в несколько раз», – подумав, ответил я. «Сколько же тогда для тебя много?» – заинтересовалась Лазурита. «Тебя проводить до твоего дома?» – спросил я девушку. «Я вчера не выспался, мне хотелось бы сегодня пораньше лечь спать». «Нет, не нужно меня провожать», – решительно ответила мне девушка. «Я буду ночевать сегодня у тебя в комнате, а завтра ты переедешь ко мне. Потом мы вместе...» «Нет», – твердо произнес я, – «ты отправишься сейчас домой. Никаких завтра и не будет никаких вместе». Я начал вставать из-за стола и повернулся к девушке. «Тебя проводить?» «Не надо!» – девушка резко вскочила, выбежала из отдельного кабинета трактира и выскочила на улицу. «Что опять случилось? Вроде, когда вы пришли ужинать, она улыбалась и всем была довольна», – поинтересовался Гес. «Мне надо выспаться. Завтра предстоит встреча с клиентом. Я предложил ей проводить ее до дома. Она выскочила и убежала. Обиделась, наверное, что не разрешил ей ночевать у меня», – пожал я плечами. «На улице пока светло», – улыбнулся мне хозяин трактира. «Манит присмотрит за ней. Только ты ее сильно не обижай, Дан». «Я ей ничего не обещал, Гес. Я ей прямо сказал, что в мои планы не входит семейная жизнь и привязанности к кому-либо. То, что она это не поняла, это ее проблемы». Я серьезно посмотрел в глаза Геса. «Я одинок и пока не хочу менять свои привычки». «Это твое право», кивнул мне Гес. Глава 42. На следующее утро, к моему удивлению, меня разбудила Лазурита. Я молча оделся и спустился в трактир позавтракать. Девушка молча пошла за мной. Спустившись в зал, я заказал себе завтрак и вопросительно посмотрел на Гесса. Тот в ответ лишь пожал плечами, мол, сам удивлен и ничего не понимаю. Я дождался завтрака и начал молча его есть. Лазурита сидела напротив и смотрела на меня умоляющими глазами. «Дан, извини», – первой нарушила нашу игру в молчанку Лазурита. «Вообще-то, если я пришла, то этим уже показала, что виновата. Ты должен был первым начать разговор», – обиженно надула губки девушка. «Мне не за что тебя извинять. Я тебе сразу сказал, что привязанности и любые отношения мне просто не нужны», – поморщился я. «Я не против совместного отдыха и развлечений по вечерам и ночам, а это полезно для здоровья, но на большее я не согласен. Я свободный человек и поступаю, как мне выгодно или хочется», – решил я сразу расставить все знаки препинания в отношениях с Лазуритой. «Мне дорога моя свобода. Я тебе ничего не должен, как и ты ничего не должна мне». «У тебя цель заработать денег, я правильно поняла?» – спросила меня девушка. «Да». «Да, я хочу поступить в магическую академию и не скрываю этого. Есть еще 3 недели до того, как я поступлю в нее. Можно попробовать немного заработать», – согласился я. «Может, объединим наши усилия?» – предложила мне Лазурита. «Ты видел меня в деле. Я достаточно хороший маг». «Я только за», – кивнул я девушке. «Старший в команде я, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Наш договор существует только до того момента, пока каждую из сторон устраивает. Если согласна, то можно объединиться». «Что значит «до момента, пока он устраивает каждую из сторон»?» – переспросила меня Лазурита. «Ты, как только находишь лучшего партнера, вольна меня сменить на него по окончанию операции, которую мы проворачиваем и полного расчета. Я, соответственно, тоже имею такие права. Я слышал твои объяснения по поводу разрыва нашего договора. Узнав, что служит причиной, у меня есть право либо договориться с тобой на новые условия нашего договора, устраивающего нас обоих, либо просто расстаться, если одной из сторон что-то будет не устраивать и договориться не удастся. Такие же права есть у тебя. Это полное равноправие, учитывающее интересы каждого. Ограничение только одно. Договор можно пересмотреть после завершения очередного дела и полного расчета по нему», – терпеливо разъяснил я Лазурите. «То есть ты можешь в любое время покинуть меня?» – спросила меня девушка. «Не в любое», – улыбнулся я. «Только между операциями, которые мы проворачиваем, и должен объяснить тебе, почему я так поступаю. У тебя есть право убедить меня или договориться со мной на новые, устраивающие обе стороны условия. Такое же право есть и у меня». «Хорошо, я согласна». «Тогда заказывай себе завтрак. Договор уже в силе», — согласился я и позвал знаками к столу Гесса. «Что случилось, Дан?» — подошел ко мне трактирщик. «Есть некоторые изменения», — улыбнулся я Гессу. «С этого момента мы с Лазуритой напарники. Если будет появляться для нас работа, то имей нас в виду». «Хорошо», — кивнул мне Гесс. «Я сохраню назначенную встречу в силе. Там, как я понял, клиенту важен только результат. Сколько человек будет выполнять, его не интересует». «Отлично», — кивнул я и повернулся к повеселевшей девушке. «Я встречусь с клиентом. Когда вернусь, обсудим это дело». «Тогда давай приходи сразу ко мне», — кивнула мне Лазурита и посмотрела на Гесса. «Мы будем жить у меня. Если будут варианты, присылай Монита, мы сразу будем приходить к тебе». «Договорились». Гесс вопросительно посмотрел на меня и, получив мой согласный кивок головой, произнес: «Значит, теперь у меня есть команда сорвиголов, для которой важны только суммы вознаграждения». «Гесс, мы обходим стороной убийства за деньги». Я посмотрел на трактирщика. «Я помню», — кивнул мне Гесс. «Через месяц вы упорхнете в рад?» «Да», — кивнул я. «Я тоже подумываю поучиться в академии». «Хорошо, буду знать». Гесс ушел по своим делам. Я отправился на встречу с клиентом. Монит опять провел меня в город, и через час мы подошли к вполне приличному домику. «Госпожу зовут мадам Верона. Она тебя ждет». Парнишка сел на лавочку в тени большого дерева у дома госпожи Вероны. «Мне подождать тебя, или ты сам сможешь найти дом Лазуриты?» – поинтересовался он. «Как хочешь». Я постучался в дверь дома. «Тогда подожду». Я, увидев на противоположной стороне небольшую чайную, кинул пареньку серебряк. «Сходи, попей чайку». «Спасибо, господин Дан». Монит убрал денежку в карман. «Я не голоден, дядя Гис добр ко мне, но монетка мне пригодится». Дверь дома открылась, меня встретил молодой мужчина, которого можно было охарактеризовать одним словом – вырубало. «Заведение днем не работает», – хмуро посмотрел на меня Амбал. «Гарди, он к Вероне от Гесса», – улыбнулся вырубали Монит. Гарди посмотрел на паренька, улыбнулся тому и открыл дверь мне, буркнул: «На второй этаж, дверь с резными львами». Потом посмотрел на Монита, спросил: «Заходи, Монит. Поболтаем». Парнишка тоже зашел в дом, и они с Гарди ушли в небольшую комнатку у дверей. «Давненько ты к нам не заглядывал», — услышал я слова Гарди, обращенные к пареньку, когда поднимался по лестнице на второй этаж. «Как там поживает старина Гесс?» «Да все как обычно, отремонтировал гостиницу». Я постучал в дверь с резными львами и услышал разрешение войти. Открыл и вошел в комнату. Чем занимается госпожа Верона, было вполне очевидно. Это был закамуфлированный под пансионат благородных девиц обыкновенный бордель. Скорее всего, клиенты у госпожи Верона были людьми состоятельными, и кого попало, сюда не пускали. Об этом говорила вполне приличная отделка помещений и мебель. Но я, осмотревшись ментальным зрением, увидел, что в доме проживало, помимо госпожи Вероны, еще около 15 особ женского пола в возрасте от 16 до 24 лет. Причем большинство из них спали, видимо, после трудовой вахты ночью. «Добрый день, молодой человек!» Навстречу поднялась из кресла женщина примерно 40 лет с красивым волевым лицом. «Меня зовут Дан, госпожа Верона», — улыбнулся я молодящейся пожилой женщине. Выглядела она не очень плохо, но ее возраст выдавали глаза, явно повидавшие жизнь. «Я от Гесса». «Да, я поняла», — кивнула мне Верона. «Вам налить воды?» — обратилась она ко мне, жестом пригласив присаживаться в одно из мягких кресел, стоявших вокруг невысокого карточного столика. «Да, пожалуйста, госпожа Верона». Я погрузился в удобное кресло. «Тогда ледяную водичку с лимоном». Верона плеснула в два бокала воды и заняла кресло напротив меня. Мы пригубили по глоточку. Кисловатый привкус ледяной водички мне понравился. И я кивнул хозяйке заведения, оценив вкус. Верона удовлетворенно улыбнулась. «Госпожа Верона, мы можем сразу переходить к делу», — улыбнулся я. «Мое дело очень простое», — на лице женщины проскользнула улыбка. «Один мой клиент, вы, я полагаю, догадались о природе моего способа зарабатывать деньги, задолжал нам приличные деньги. Он занимает достаточно высокий пост в управлении городом, и отказать ему в кредите наших услуг мы не можем. Обратиться в воровские гильдии и просто выбить из него деньги – тоже он достаточно влиятельный человек, и глава гильдии воров не захотел помочь мне в этом деле. Но он закроет глаза, если я разберусь с Мароном сама». «У главы гильдии воров есть несколько совместных дел с моим должником. Зовут его Марон. Он помощник управляющего городом». Верона посмотрела на меня. Я кивнул, показывая, что внимательно слушаю, и спросил. «Сколько вам задолжал госпожа Верона этот Марон?» «Больше 30 000 золотых. Мне нужен человек со стороны». На лице Вероны проскользнуло хищное выражение. «Надо взыскать с негодяя деньги и показать ему, что нельзя обижать бедных девушек». «У вас есть план, как можно это сделать?» – поинтересовался я. «Да». «Что нужно сделать и сколько я получу за это задание?» «Ваша доля четверти от взысканных средств». Верона положила передо мной несколько долговых расписок. «Тут на 32 000 золотых. Вы положите их на стол господина Марона в его кабинете», – улыбнулась мне женщина. «Но самое главное, вы должны кое-что оттуда вынести». «Что?» «Первая вещь – это небольшая шкатулка», – улыбнулась мне Верона. «Там находятся семейные драгоценности. Она стоит в комнате его жены, баронессы де Прескок. Марон женился на ней, и семья баронессы с негодованием смотрит на зятя», – усмехнулась женщина. «Им нужен только повод, чтобы обвинить Марона в оскорблении и разобраться с ним в семейном кругу. Думаю, после того, как часть их семейных реликвий мной будет передана барону Гамлу де Прискок, главе этого семейства, у Марона пропадет желание посещать мое заведение навсегда». «Что еще вас интересует, кроме шкатулки?» – поинтересовался я. «Письмо герцога Пракса к нашему уважаемому управляющему городом Родитту, отданное ему на хранение. Оно послужит гарантом моей безопасности», – улыбнулась мне Верона. «Лучше сделать покладистым нашего должника и заставить выполнять мои небольшие поручения, дергая за ниточку, чем полностью его уничтожать». «Вы страшная женщина», — улыбнулся я хозяйке заведения. «Я должна защищаться и защищать своих девушек», — усмехнулась мне Верона. «Вот вам копия ключа от сейфа Марона, слепок сделали мои девочки и план особняка Марона, который дал мне один из многочисленных помощников архитектора. Думаю, вам нужно как можно быстрее сделать эту работу, Дан», – закончил разговор хозяйка. «Я плачу вам 8 000 именно за скорость». «Насколько быстро?» – переспросил я Верону. Хозяйка заведения посмотрела на меня и улыбнулась. «Наши маги переполошились. Что-то у них произошло. Они скрывают». Верона поставила бокал с водой на столик. «Я все равно это рано или поздно узнаю. Некоторые из этих заслуженных людей иногда заходят к нам отдохнуть от изнурительных магических трудов». Женщина откровенно рассмеялась. «Главное в том, что они вызывали из Гарана, столицы нашего королевства, заместителя верховного мага Итана. Он занимается, как всем известно, внутренней и внешней разведкой в магической гильдии королевства и расследует запутанные и трудные случаи. Очень умный и проницательный человек. Он будет здесь через пару дней, так что времени у нас мало». «Спасибо за предупреждение, господа Верона», – кивнул я хозяйке заведения и пошел к выходу из кабинета. «Если вы справитесь с этим делом, я не только вам заплачу, но и буду считать себя вашим другом, на которого вы сможете положиться в трудную минуту, господин Дан». Прилетели в мою спину слова Вероны. «Спасибо, я буду помнить ваши слова, госпожа Верона», – кивнул я женщине, встретившись с ней глазами, закрывая дверь. «Всем нужны друзья, Дан», – услышал я перед тем, как закрыл дверь. Лазурита, узнав, кто клиент и что нам заплатят 8000 золотых, была очень довольна, но мой рассказ про то, что ожидается приезд Итана, ее насторожил. «Это очень плохо, Дан», – сказала мне девушка, немного подумав. «Итан выведет меня на чистую воду. Старый лис, надо срочно отсюда уезжать». «Что, мы оставили в библиотеке улики?» – осторожно спросила я Лазуриту. «Нет, там все чисто. Я когда была в ней, все проверила. Но Итан и без улик умудряется раскрывать дела», – поморщилась моя напарница. «Выполняем заказ Вероны и уезжаем». Отступаться от 8000 Лазурита не собиралась. «Может, Итан и догадается, чьих это рук дело, но предъявить нам обвинение он не сможет, улик нет, а догадки пусть положит в себе в задний карман». «Ты права, лучше нам уехать», — согласился я. «Сегодня делаем дело и утром выдвигаемся к храму хранителей». «Хорошо». Весь день прошел за сборами Лазуриты в дорогу. Девушка готовилась основательно. Свои 30 магических книг она упаковала в мешок и вместе с собранной сумкой унесла на хранение к Гесу. Мы собирались, как только откроются городские ворота, зайти попрощаться с Гесом и оттуда выехать к храму хранителей. Я согласился с этим предложением девушки, но собирать мне было нечего, все свое я носил с собой. Трактирщик, узнав, что заказ Вероны мы приняли, был очень доволен. Ему хозяйка борделя должна была заплатить 10%, если мы справимся с поручением. Как только наступила темнота, мы с Лазуритой отправились в гости к Марону. Дом еще не спал, но это нас не остановило. Девушка умела создавать полог невидимости, поэтому мы спокойно прошли и выполнили первую часть поручения. В спальне баронессы де Прискак никого не было. Она была в детской и рассказывала детям сказку перед сном. Шкатулка оказалась в сумке Лазуриты. Со второй частью было не так просто. Марон сидел в кабинете, когда скрипнула входная дверь, открывшись. Он встревожился, но потом встал, закрыл окно и прошел к двери, чтобы ее закрыть. В это время вернувшаяся в свою комнату баронесса де Прискак завопила, как резаная. Она вошла в свою спальню и не обнаружила шкатулки со своими драгоценностями. «Марон, быстрее сюда! В дом проник вор и украл мои драгоценности!» – кричала баронесса. Марон выскочил из кабинета, а мы прошли к сейфу. Марон работал с документами и, убежав на вопли жены, не активировал магическую защиту сейфа. Лазурита быстро перебрала документы в сейфе, открыв его ключом, и кивнула мне, показав мне требуемый Вероне документ. Я вывалил долговые расписки Марона на его стол, и мы покинули особняк помощника управляющего городом через окно. Никакой охраны или людей мы не встретили. Челядь и охрана сбежалась на вопли баронессы, причитающей по поводу кражи шкатулки. Мы спокойно перелезли через забор. Лазурита активировала расставленные по пути нашего следования конструкции заклинания «Шар света». В доме Марона вспыхнул ослепительный свет. Сразу раздалось множество криков испуганных людей. Через 5 минут я отдал шкатулку и письмо хозяйке борделя и получил расчет. Лазурита ждала меня в паре кварталов от заведения госпожи Вероны. «Верона», – произнес я, когда посмотрел карту банка Двардов и убедился, что деньги поступили на мой счет. Только ваши расписки, брошенные мной на стол Марона, могут указать, что вам известно, кто украл шкатулку и документ. Это единственный след, который может вывести на меня. Вы это понимаете?» «Будьте спокойны, господин Дан». Верона проверила шкатулку и письмо, удовлетворенно улыбнувшись. «Заявления от Марона не будет. Он откажется от того, что его кто-то ограбил. Через 10 минут его навестят и объяснят, что ему следует делать. После этого ему предстоит длинный и серьезный разговор с бароном Гамло де Приско, который вернет своей дочери ее фамильные драгоценности. Огласки не будет. Он будет молчать, как рыба», – рассмеялась женщина. «Я просто хотел бы свое участие сохранить в тайне. Предпочитаю оставаться в тени». «Вы оказали мне большую услугу, господин Дан», – Верона серьезно посмотрела на меня. «От меня ничего и никто не узнает. Думаю, что вы догадались, что это письмо поменяет расклад сил в нашем городе. Тут дело не в долге этого болвана, тут завязаны совсем другие люди, а управляющий и его помощник всего лишь пешки в этой игре». Лицо женщины озарил хищный оскал. Она первый раз открыла передо мной свою истинную натуру, но Верона быстро и с собой справилась, убедившись, что я смотрю в другую сторону, и ничего не заметил, продолжила. «Спасибо вам, господин Дан. От меня никто и никогда не узнает, кто был исполнителем. Я бы не просила вас бросить расписки на стол Мирона, если бы не была уверена в последствиях этого шага. Удачи вам, господин Дан». «Прощайте, Верона», – попрощался я с хозяйкой борделя. До свидания, господин Дан», – улыбнулась мне Верона и, увидев мой вопросительный взгляд, произнесла. «Что-то мне подсказывает, что это не последняя наша встреча». «Возможно», – пожал я плечами, вышел на улицу через черный вход и пошел в направлении ждущей меня Лазуритты. «Как дела?» – встретила меня вопросом моя напарница. «Обещала, что никто не узнает от нее, кто был исполнителем», – улыбнулся я Лазуритти. «Деньги?» «Я перевел на твой счет положенную тебе сумму в 3000 золотых», – равнодушно ответил я девушке. «Переночуем у меня или сразу отправимся к Гесу?» – спросила меня Лазуритта. «Городские ворота уже закрыты, но можно за пару золотых выйти через небольшие двери в них». Стража, получив золото, снисходительно смотрит на запоздавших путников. «Мы не привлечем этим к себе внимание?» «Нет, за золотое они будут держать свой язык за зубами», — объяснила мне девушка. «Они не возьмут денег у незнакомых, они меня знают. За это их гоняют и увольняют со службы. Но все равно стражники не брезгуют деньгами, правда, берут их только у местных и знакомых». «Тогда лучше к Гесу», — решил я. В таверне Геса народ начал расходиться. Хозяин встретил нас с Лазуритой очень приветливо. Видимо, деньги от Вероны были уже у него на счету. «Дан, ты решил сделать меня богатым?» – улыбнулся мне Гес. «Я бы рад, но полагаю, что нам все-таки стоит уехать», – серьезно сказал я трактирщику. «Как бы Верона не проболталась обо мне». «Об этом можешь не переживать», – успокоил меня Гес. «Кремень, а не женщина». «Я часто имею с ней дела, бывало по-разному, но даже в очень опасных ситуациях она держит свое слово. Она смогла добиться не так и мало в этом городе, с ней считаются и уважают. В своих некоторых делах она 100 очков даст вперед любому». «Она настолько серьезна?» – переспросил я трактирщика. «Да», – хмыкнул Гес и очень тихо мне сказал – «Я не удивлюсь, если через несколько лет она возглавит воровскую гильдию города». «Нормально», – кивнул я трактирщику. Глава 43. Утром я встал очень рано, и мы с Лазуритой должны были сегодня проехать по торговому тракту до храма хранителей и, воспользовавшись их порталом до города Рад, покинуть территорию королевства Варида. Я хотел вызвать своего Гарида Черри из пустоши и, добравшись до храма хранителей, отпустить его на волю. Лазурита, как я выяснил, умела ездить на ящерах, поэтому я хотел, чтобы ее до храма хранителей подбросила новая знакомая моего Гарида. Черри пришел на мой ментальный зов через 15 минут. Я описал суть моей просьбы и сообщил, что после того, как доеду до храма хранителей, мы с ним расстанемся. Мое известие о расставании и предоставлении ему полной свободы Гарит воспринял как само собой разумеющееся, а просьба доставить его к храму, еще и мою попутчицу, не вызвала никаких возражений. «Ты хороший вождь, мне было приятно с тобой странствовать», — отозвался на мои слова Черри. Будешь в этих местах, можешь на меня рассчитывать. Я сейчас живу в племени, территория которого начинается в 50 лиг от этого города. Тебе будет легко меня найти». «Спасибо, Черри», – растроганно погладил я Гарида по голове. Я вернулся в гостиницу Геса и, разбудив Лазуриту, начал собираться в путь. До храма хранителей было около 40 лиг, и я хотел пораньше добраться до него. Мы не позавтракали и попрощались с Гесом. Хозяин трактира хотел послать с нами Манита, чтобы он вернулся назад, проводив нас и забрав ящеров, которых нам давал для поездки до храма хранителей Гес. Я отказался, сказав, что ящеры нам не нужны, у нас есть более быстрый транспорт. «Беговые на нашей стороне пригорода есть только у меня», – недоуменно произнес на мой отказ Гес. «Меня подбросит до храма хранителей мой старый знакомый. Это и быстрее, и безопасней. Он проверен мной в боевых ситуациях. Брать же у тебя ящера, которого я не знаю, я бы не хотел», – улыбнулся я трактирщику. «У тебя есть ящер?» – переспросил меня хозяин заведения. «Да», – я пожал Гесу руку. «Если надо будет чем-то помочь, ты знаешь, где найти нас с Лазуритой». Мы вышли на улицу с напарницей и пошли в пустошь. Навстречу нам выбежали 2 гарида, Черри и его спутницы. Я запрыгнул на Черри, Лазурита с опаской смотрела на присевшую спутницу моего боевого товарища, не раз спасавшего мою жизнь. «Садись на нее, поехали», – строгим голосом приказал я напарнице. Лазурита села на ящера. Гарида встала, и мы помчались мимо удивленного стоящего у трактира Геса. «Удачи тебе, Гес!» – крикнул я трактирщику и направил Гарида в сторону торгового тракта, ведущего в сторону храма хранителей. «И тебе, Дан!» – донесся до меня крик Геса. Впереди меня ждал храм хранителей, магическая академия свободного торгового города Рад и, возможно, признание и богатство этого мира. Как развернется моя дальнейшая жизнь, я не знал, но надеяться на лучшее свойственно любому человеку, и я с надеждой смотрел вперед.